Иеросхимонах Макарий в миру Михаил Николаевич Иванов происходил из дворян Дмитровского уезда Орловской губернии. Родился он в 1788 году под Калугой, в небольшом имении его родителей. В семье было четверо детей, и Михаил был старшим. На 9-м году жизни Михаил потерял мать, а на 18-м схоронил и отца. Выплатив братьям наследство деньгами, Михаил поселился в деревне и стал управлять своим имением. Осенью 1810 года Михаил Николаевич поехал на Богомолье в Богородицкую Площинскую обитель, где так пленился красотой монашества, что уже не захотел вернуться домой. Отдав имение братьям, Михаил Николаевич остался в обители послушником. Вскоре по поступлению в Площинскую пустынь молодой послушник был пострижен в Рисофор с именем Мелхиседека и стал заниматься монастырским письмоводительством. В 1815 году он был пострижен в мантию с именем Макария, рукоположен в иеродиаконы и назначен ризничным монастыря, а в 1817 году рукоположен в иеромонахи. Иеромонах Макарий прожил в Площинской пустыне 24 года, с 1810 по 1834 год. За это время он изучил церковный порядок и устав, познакомился с монашеским благочинием, научился петь в церковном хоре старинными распевами. Самым главным переживанием в эти годы оказалось для него знакомство с учеником старца Паисия Величковского, с схимонахом Афанасием, который поселился в Площинской обители вскоре после поступления туда отца Макария. Отец Макарий вступил со старцем Афанасием в близкое общение, пользовался его наставлениями, поселился у него в келье и служил ему до самой кончины старца. У отца Афанасия было много рукописных переводов на славянский или русский языки, малоизвестных в то время в России творений древних отцов церкви. Отец Макарий с жадностью читал и переписывал для себя эти книги. Отец Афанасий скончался в 1824 году, а с 1927 года отец Макарий, оставаясь в Площинской пустыне, был назначен духовником Севского Троицкого женского монастыря. С этого времени началась новая, на этот раз уже наставническая деятельность отца Макария, прекратившаяся только с его смертью. В 1828 году в Площинскую обитель прибыл по пути в Оптинскую пустынь старец Леонид. Знакомство с отцом Леонидом прекратило духовное сиротство, в котором оставался отец Макарий после смерти своего наставника и духовного отца, старца Афанасия. За годы одиночества, а в особенности с того времени, как он стал духовником, у отца Макария возникло множество вопросов, которых не мог объяснить никто из окружавших его, и он молился, чтобы Бог послал ему наставника с даром духовного рассуждения. Именно этот дар и был в отце Леониде, как плод понесенных им самим великих искушений и внутренней борьбы. С тех пор установилась духовная связь обоих старцев. Отец Леонид считал отца Макария сотоварищем по монашеству и разумению, но, уступая просьбам и смирению отца Макария, решился с ним обращаться как с учеником. По отъезде отца Леонида в Оптину отец Макарий вступил с ним в постоянную переписку, а в 1834 году с разрешения духовного начальства переехал в Оптину пустынь и поселился на жительство в скиту. В первые два года своего пребывания в скиту отец Макарий, находясь при отце Леониде, помогал ему в его старческом подвиге в обширной переписке с духовными детьми. В 1836 году он был определен духовником обители, а с 1 декабря 1839 года назначен скитоначальником вместо отца Антония, назначенного настоятелем Николаевского монастыря в Малоярославце Калужской епархии. 7 лет продолжалась совместная жизнь и деятельность старцев Леонида и Макария, Их связывала тесная духовная дружба. Когда скончался отец Леонид, отец Макарий оплакивал его не менее, чем первого старца своего Афанасия. Этот насадил, а отец Леонид укрепил в нем семена ведения духовного. В должности скитоначальника отец Макарий много потрудился и над внешним, и над духовным благоустройством скита. Во время его управления в скиту было сделано много новых построек и обновлены старые, устроена новая библиотека, в особом помещении и украшена церковь. Следуя примеру отца Афанасия, отец Макарий способствовал разведению в скиту цветов и шпалеры разнообразных цветов, окаймлявшие скитские дорожки, обязанные своим появлением старцу. Фруктовые сады и пасека были приведены им в цветущее состояние. Имея особую привязанность к лесу, старец заботился о сохранении его, как живой ограды и украшения обители. «Человек, — писал он, — получает в лесу успокоение и душевную пользу. Мы видим, как в прежние времена люди удалялись в чащу лесов и там, в тиши от мира и сует его, в молитве и трудах иноческих искали своего спасения. Один вид всегда зеленых хвойных деревьев нашей Родины веселит зрение, служит символом надежды на вечную жизнь, для обретения которой люди удаляются в монастырь. Леса, окружающие наши пустынные, то есть отдаленные от суеты мирской обители, надо беречь всеми мерами, чтобы через истребление их название «пустынь» не сделалось праздным словом. Прекрасный знаток церковной службы, старец Макарий ввел в нее порядок и точность. Иногда сам пел в церкви. Со смертью отца Леонида бремя старческого служения легло всецело на одного отца Макария, и он нес его в течение 19 лет до самой своей кончины. По должности старца, которому иноки открывают помыслы, двери его келии были постоянно открыты для учеников. Подавая всюду пример, присутствуя в церкви и на трапезе, отец Макарий искусно распределял послушание по характеру и способности всякого и назначал келейные занятия. Каждому указывал на соответствующее его духовной мере чтения, а во избежание малейшей праздности внушал заниматься рукоделием. Он завел и поддерживал в скиту токарное, переплетное, футлярное и ложечное дело, из коих три первых знал сам. Много было у старца Макария духовных детей и среди мирян. Служение отца Макария совершалось посредством устных бесед и разговоров с приезжавшими для свидания с ним в Оптину и путем переписки с лицами, издали к нему обращавшимися. На все это нужно было урывать время, и без того заполненное иноческими, начальническими обязанностями. Мужчин старец принимал у себя в келье во всякое время, от раннего утра и до закрытия ворот. Женщин – за вратами или во внешней келье у врат. Кроме того, после трапезы, отдохнув с полчаса, он отправлялся в монастырскую гостиницу. По скитской дорожке и повсюду на пути ждало много народу, сошедшегося сюда к старцу со своими грехами, горестями, недоумениями и скорбями. «Не одни только души», – врачевал старец. Помазуя елеем из лампады, горевшей в его келье перед чтимой им Владимирской иконой Божьей Матери, старец приносил великую пользу больным телам, и случаи таких исцелений немалочисленны. Особенно часто были исцеления бесноватых. Следующий случай – заслуживает большого внимания. Один образованный человек подвергался припадкам беснования, проявлявшимся при приближении к священным предметам. Родные, не хотевшие признать сущность болезни, лечили его за границей у докторов и на водах. Пользы не было. Один верующий товарищ его привез больного в Оптину, и из гостиницы послал потихоньку просить старца. Больной, не слыхавший о нем никогда, стал беспокоиться и заговорил: «Макарий идет, Макарий идет». И едва вошел старец, бросился на него с неистовым криком и дал ему пощечину. Великий подвижник, познав козни врага, употребил сильнейшее орудие – смирение и быстро подставил ему другую щеку. Побежденный смирением, бес вышел из страждущего, который в оцепенении долго лежал у ног старца, а потом, не помня о своем поступке, встал исцеленным. Измученный, возвращался старец Макарий с ежедневного подвига, едва переводя дыхание. Вечернюю трапезу иногда ему приносили, но и в это время он принимал монастырскую и скитскую братию, если кто из последних не успел побывать днем на ежедневном откровении помыслов. Заканчивался день. Выслушав вечернее правило, он, благословляя, отпускал своих келейников и входил в свою келью, где мерцала лампада перед образом заступницы. На столе лежала кипа писем, требующих ответа. Воцарялась молитвенная ночь. За окном огоньки скитских келий давно уже потухли. Старец опускался к столу и писал. Любовь к Богу и людям старец Макарий считал верхом совершенства, которое приобретается только исполнением всех заповедей. Молитва старца была непрестанна. В беседе, на правиле, за письменным столом, на пути и даже во время сна из уст его слышались восклицания: «Боже милостивый, Мати Божия, Иисусе мой». Пламенная любовь старца к людям выражалась делом. Он не отвращался ни от кого, требующего душевной или внешней помощи. Об этом свидетельствует хотя бы письма старца к его духовным детям, как монашествующим, так и мирянам. В письмах этих старец Макарий проявлял заботу не только о личном, то есть индивидуальном спасении каждого из своих духовных детей в отдельности. Он болел судьбой всей России и всего нашего народа. Так, например, в одном из писем он писал: «Сердце обливается кровью при рассуждении о нашем любезном Отечестве России, нашей матушке. Куда мчится она? Чего ищет? Чего ожидает? Просвещение возвышается, но мнимое. Оно обманывает себя в своей надежде. Юное поколение питается не млеком учения о святой нашей церкви, а заражается каким-то иноземным, мутным и ядовитым духом. Долго ли это продолжится?» Болея судьбами своего народа, старец Макарий понимал, что равнодушие к вере происходило у многих из-за незнания и непонимания сущности христианства вообще и православия в особенности. Это было вызвано отсутствием в России достаточного числа образованного духовенства и достаточного количества книг духовного содержания на высоком уровне. И вот, чтобы дать широкий доступ к этим книгам, отец Макарий приступил к изданию святоотеческой литературы. Мы уже говорили, что влияние старца Паисия Величковского разными путями сосредоточилось в Оптиной пустыне. Ученики великого старца и его преемники передавали друг другу заветы и предания своего учителя, распространяли вместе с тем в рукописях и его переводы святоотеческих подвижнических книг. Существовавшие до старца Паисия славянские переводы аскетической святоотеческой литературы не были свободны от неясностей и неправильностей и нуждались в исправлении по греческим подлинникам. Иные же из отеческих писаний очень ценные в аскетическом отношении и совсем не были переведены с греческого языка. Старец Паисий восполнил этот пробел в русской духовной литературе и трудами всей своей жизни, при содействии подготовленных им учеников, исправил по греческим подлинникам многие неточные древние славянские переводы святоотеческих книг, а иные книги перевел заново с греческого языка. Его писания очень высоко ценимые в монашеском мире, в рукописях распространялись по русским обителям. Из них одно только «Добротолюбие» было издано в Петербурге в XIX столетии. Большинство же писаний сохранилось в рукописях по библиотекам монастырей и по кельям иноков, но большинству иноков, а тем более мирянам, они не были известны. Отец Моисей, отец Леонид и отец Макарий, оптинские старцы, все трое были наставлены в духовной жизни ближними учениками старца Паисия, к переводным трудам которого все наследовали великую любовь. Путем переписки этих переводов они собрали немало этих рукописей в Оптиной пустыни, откуда и были рукописи эти, извлечены на свет Божий заботами и трудами старца Макария при содействии его просвещенных духовных детей и почитателей, из которых в первую очередь следует упомянуть супругов Киреевских. Иван Васильевич и Наталья Петровна Киреевские были люди глубоко религиозные. В 40-е годы 19-го столетия Киреевские стали проводить часть времени в своем имении Долбино, находившееся неподалеку от Оптины, и часто бывали в самой пустыне. Здесь они познакомились со старцами, отцом Моисеем и отцом Макарием, и особенно сблизились с последним, который стал их духовным отцом. Между ними часто шли беседы о старце Паисии, о его литературных занятиях, о его рукописях, хранившихся в библиотеке Оптинского скита. При этом все трое единодушно высказывали свое сожаление, что эти драгоценные в духовно-подвижническом отношении писания остаются по существу неизвестными и инокам, и мирянам, интересующимся духовной жизнью. Мало-помалу у них созрела мысль явить эти рукописные сокровища миру и приступить к их печатанию. Задумав это большое дело, они решили испросить на него благословение московского митрополита Филарета, перед мудростью и святостью которого все они благоговели, и который был лично известен Киреевским. Митрополит отнесся очень сочувственно к задуманному предприятию, дал свое благословение и обещал поддержку. Было решено начать издательство с жизнеописания старца Паисия, составленного его учениками вскоре после его смерти, присоединив к нему некоторые из писаний и писем старца, а также из писаний его друга и единомышленника, старца Василия Поляномирульского. В тот же день, когда состоялось это решение, старец Макарий написал первые страницы предисловия к изданию. Так было положено начало делу. В деле издательства принимали близкое участие профессор Московского университета Степан Петрович Шевырев и профессор Московской духовной академии протоиерей Федор Александрович Голубинский, который был и цензором издания. Во всех затруднительных случаях при редактировании текста обращались за советом и указанием к митрополиту Филарету, который внимательно следил за изданием. Печатание жизнеописания старца Паисия началось в 1846 году, а в январе 1847 года книга уже вышла из печати и разошлась так быстро, что вслед за первым изданием сейчас же было приступлено ко второму. В течение последующих лет были изданы «Слово преподобного Исаака Сирина», «Подвижнические писания преподобных Иоанна и Варсануфия», «Марка подвижника», «Симеона нового богослова», «Максима исповедника» и другие. Издательская деятельность старца Макария совместно с Киреевскими продолжалась до самой кончины Ивана Васильевича, последовавшей в 1856 году, но не прекратилась и после его смерти, поддерживаемая другими лицами. Сложное дело издательства, пересмотра и проверки рукописей, корректура и так далее не могли быть выполнены трудами одного отца Макария. И около него, как некогда и около старца Паисия, образовалась группа помощников, обладавших богословским и высшим образованием, в которую входили отец Амвросий Гринков, впоследствии знаменитый старец и преемник отца Макария, отец Леонид Кавелин, впоследствии наместник Троицы Сергиевой Лавры, отец Климент Зедергольм, магистр классической филологии Московского университета, отец Ювеналий Половцев, впоследствии архиепископ Литовский, и другие лица. Уже после кончины отца Макария эти ученики его, вспоминая свои занятия с покойным старцем, с отрадою и благодарным чувством передавали, как им приходилось по ходу работ слышать от старца толкование таких мест из святоотеческих книг, на объяснение которых при других обстоятельствах они не могли бы и рассчитывать, так как, если бы стали спрашивать его, то он по своему глубокому смирению ответил бы им: «Не моей меры углубляться в толкование подобных мест». В 1852 году старец Макарий по вызову митрополита Филарета посетил Москву и виделся с митрополитом. В эту же поездку он посетил Троице Сергиеву Лавру и виделся с профессором-протоиереем Федором Александровичем Голубинским. Так укреплялась связь Оптиной пустыни с ученым, литературным, богословским миром Москвы. Вместе с тем все более и более возрастало духовное влияние и значение отца Макария среди монашествующих разных монастырей. Под его руководством находились женские обители в Великих Луках, Вязьме, Курске, Серпухове, Севске, Калуге, Брянске, Казани, Остаткове, Смоленске и других местах. Отовсюду к нему обращались и миряне, лично и письменно, и приезжали к нему исповедоваться. В эти же годы старца Макария посетил и Николай Васильевич Гоголь. С начала 50-х годов здоровье старца, всегда слабое, особенно пошатнулось. В 1853 году старец, чтобы избавиться от хозяйственных хлопот, сложил с себя звание скитоначальника. За 2 года до кончины он келейно постригся в схиму. Последняя болезнь старца началась 26 августа 1860 года в день празднования чтимой им Владимирской иконы Божией Матери. 30-го он был соборован, потом давал распоряжение на случай своей кончины, благословлял приходящих и отделял их крестиками, четками и книгами. 7 сентября 1860 года в предпразднество Рождества Богородицы в 7 часов утра, через час по приобщении, отец Макарий, окруженный учениками, тихо предал дух в руки Божии. Тело отца Макария не издавало смертного запаха. Перенесение его из скита в монастырь среди народного множества не имело вид похорон, а чего-то светлого и торжественного. Отец Макарий был погребен возле отца Леонида. В следующей передаче мы ознакомим вас с выдержками из писем старца Макария к его многочисленным духовным детям. А теперь помолимся все вместе словами молитвы, составленной оптинскими старцами и освященной их благочестием. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне настоящий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня, во всем, наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получил известия в течение дня, научи принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех моих делах и словах, руководи моими мыслями и чувствами, во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи или обители братства Твоего, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне сил перенести утомление наступившего дня и все события в течение его. Руководи моей волею и научи меня молиться, верить, терпеть, прощать и любить. Аминь. Небесный чинов. земли человека.